Какое право ты вообще имеешь так говорить? Ты была просто жалкой бродяжкой, притворявшейся богемной художницей. Голос Линды дрожал от гнева, слезы струились по лицу. Да, конечно, у нас с Сэм были проблемы, но мы любили друг друга. А ты была просто шлюхой. И вот теперь ты присваиваешь себе право судить нас. Ты сама ничуть не лучше. Ребекка откинулась на спинку кресла. Лицо ее было совершенно неподвижно. Саманта видела, как постепенно в Ребекке иссякает гнев. Ребекка взглянула на стол и тихо произнесла: «Ты права, Линда. Ты совершенно права. Я ничуть не лучше. И я попалась на его крючок. Он поступил со мной точно так же, как поступал с вами». «Ты?» — отозвалась Линда. «У тебя не было никакой реальной духовной связи с Дэниелом. Ты пришла к нему просто, чтобы потрахаться». «Именно», — согласилась Ребекка с печальной улыбкой, одной из самых печальных, которые когда-либо приходилось видеть Саманте Маккой. «Что ты хочешь сказать, Ребекка?» — спросила ее Саманта. Ребекка подлила себе вина. «Как вы думаете, каким способом ему удалось подцепить меня?» «Очередной глоток вина. Я ведь вам не говорила, что до того, как я его повстречала, у меня 3 года не было ни одного мужчины». «У тебя? Смешно, да? У такой сексуальной, как я, у фам фаталь центрального побережья». «Фам фаталь — роковая женщина, французский». «А ведь реальность была совсем иной. И что Дэниел Пелл сделал для меня? Он вселил в меня уверенность в собственном теле. Он заставил меня понять, что секс — вполне нормальная вещь, а не что-то грязное и отвратительное». Она поставила бокал с вином на столик. «Совсем не то, что происходило, когда мой отец возвращался с работы». «О, в ужасе!» — прошептала Саманта. Линда промолчала. Допив вино, Ребекка продолжила: «По 2 и по 3 раза в неделю. Все началось, когда я едва вышла из младших классов, и длилось до окончания школы». «Хотите знать, что мне подарили на окончание школы?» «Ребекка, извини», — прервала ее Саманта, — «ты раньше ничего нам об этом не рассказывала. Ты вспомнила тот день, который мы провели с ним в фургоне? Первый день нашего знакомства». Ребекка обращалась к Линде, лицо которой оставалось совершенно неподвижным. «Да, мы действительно провели там больше 3 часов, и ты думала, что мы там трахаемся. Но мы только беседовали. Он успокаивал меня, потому что я была до смерти перепугана. Такое случалось со мной много раз. Я встречалась с мужчиной, который хотел меня, и я хотела его, но я не способна была себя побороть. Я не могла позволить ему коснуться меня. Я была пустой сексуальной упаковкой без реального желания внутри. А Дэниел, он точно знал, что мне сказать, чтобы я почувствовала себя уверенно и спокойно. А теперь посмотрите на меня. Мне 33 года. В этом году у меня было 4 разных мужчин. И знаете, я уже забыл, как звали 2-го из них. Кстати, все они были, по крайней мере, на 15 лет старше меня. Нет, я не лучше вас, девушки. И все, что я говорила про вас, я могла бы в еще большей степени применить к себе самой. Но, Линда, взгляни правде в глаза. Пойми, наконец, кем он был и что он с нами сделал. Дэниел Пелл — чудовище, хуже которого трудно что-либо вообразить. Да-да, именно так. Извините, я пьяна и вывернула на вас гораздо больше дерьма, чем первоначально предполагала». Линда продолжала молчать. Саманта видела, что в ней борются разные чувства. Спустя несколько мгновений Линда произнесла: «Мне тебя очень жаль, Ребекка. Я буду за тебя молиться. А теперь простите меня, я иду спать». Крепко сжав в руках Библию, она отправилась в свою спальню. «Вышло как-то не очень хорошо», — заключила Ребекка. «Извини, мышка». Она откинулась на спинку кресла, закрыв глаза. «Как глупо пытаться сбежать от своего прошлого. Чувствуешь себя собакой на привязи. Куда бы тебе ни хотелось убежать, все равно уйти никуда не удается». Глава 38. Дэнс и Келлок находились в кабинете Кэтрин в КБР, где они кратко поставили в известность о последних событиях Овербая, задержавшегося на работе допоздна из-за событий в доме Рейнольдса, а также узнали от Ти-Джея и Коронео, что никакой новой информации нет. Шел 12-й час. Кэтрин выключила компьютер. «Ладно, так тому и быть», — сказала она. «На сегодня хватит, я ухожу». «Я тоже». Когда они шли по погруженному в полумрак коридору, Келлок задумчиво произнес: «Знаете, что я подумал?»